Тот мельком взглянул на них и положил на стол. «Вы, вероятно, ищете не только его, но и возможного убийцу?» — спросил Грена. «Не исключено, что его убили здесь, а тело перевезли в Лос-Анджелес», — ответил босс. «Если это действительно так, то разыскивать убийцу придется вашему департаменту». Капитан выразил удивление. «Не понимаю, как такое случилось? Кому это понадобилось? Уверен, вы ошиблись, детектив-босс». Гарри пожал плечами. Он не собирался настаивать на своей правоте, во всяком случае, пока. «Мне бы получить официальный протокол опознания», — сказал он, — «и я сразу уеду». «Прекрасно», — оживился Грена. «В таком случае оставляю вас со следователем. Но прежде я должен информировать вас по поводу того, о чем вы упоминали в телефонном разговоре. Я разговаривал с управляющим Энвиро Брит, и он заверил меня, что ваш Хуан никогда там не работал, так что я, похоже, сэкономил вам время». Грена кивнул, словно давая понять, что благодарить не стоит, поскольку он с удовольствием оказал Босху эту услугу. «Откуда управляющий это знает? Мы ведь, кажется, еще не провели опознание». Капитан глубоко затянулся сигаретой и задумался. Наконец он сказал: «Я спрашивал о работнике по имени Ферналь Гутьеррес Лоса. По словам менеджера, у них никогда не было такого. В конце концов, вы же понимаете, что поскольку Энвиро Брит — подрядчик американского правительства, мы должны проявить крайнюю осторожность и ни в коем случае не препятствовать международному сотрудничеству». С этими словами Грена поднялся и, раздавив сигарету в пепельнице, кивнул Агильо. Он вышел, а Босх посмотрел на следователя, стараясь угадать, понял ли тот хоть слово из только что сказанного. «Не беспокойтесь», — вежливо сказал Агильо, как только дверь за Греной закрылась. «Я говорю по-английски». Глава 21. Сославшись на то, что опасается оставлять на стоянке не принадлежащий ему каприз, Босх заявил, что сам поведет машину. На самом деле он хотел быть поближе к своему револьверу, спрятанному в багажнике. На пути через площадь им с Агильо снова пришлось отмахиваться от юных предпринимателей, так и норовивших взять их в кольцо. Уже в машине босс спросил, как все же быть с идентификацией тела, не имея отпечатков пальцев. Агильо взял с сиденья папку. «Предъявим фотографии жене и друзьям. Значит, мы поедем к нему домой? Тогда я сниму там отпечатки пальцев, а в Лос-Анджелесе попрошу кого-нибудь сравнить их. Таким образом, мы получим еще одно, более надежное подтверждение». «Это не дом, детектив-босс, это хижина». Гарри кивнул и завел мотор, а Гилья указывал дорогу. Добравшись до бульвара Лассаро-Карденаса, они проехали по нему в западном направлении и снова повернули на юг, на авениду Канто-Родадо. «Мы едем в Барио», — пояснил Агильо. «Оно называется «Город погибших душ».» «Его татуировка обозначает именно это, верно?» — спросил босс. «Призрак? Погибшую душу?» «Да». «А далеко оттуда до Барио святые и грешники?» «Нет, оно тоже находится в юго-западном секторе. Я покажу вам, если захотите». «Да, может быть, и захочу». «А почему вы спрашиваете?» Босх вспомнил предупреждение Корво не доверять местной полиции. «Просто так, любопытствую. Это связано с другим делом». Гарри смущало то, что он не говорит о Гилье всей правды. Карлос тоже коп, и Гарри чувствовал, что с ним можно поделиться сомнениями, хоть Корво и придерживается на сей счет иного мнения. Некоторое время они ехали молча. Каприз удалялся от центра города, от его оживленного движения и современных зданий. Коммерческие центры, рестораны и магазины понемногу сменялись обшарпанными лачугами и картонными хибарами. На обочине Гарри увидел даже коробку из-под холодильника, служившую кому-то домом. Люди, сидевшие на заржавленных металлических конструкциях, деталях моторов и бочках из-под масла, провожали каприз пустыми, ничего не выражающими взглядами. И Босх отвел глаза, стараясь следить за пыльной дорогой. «Почему вас называют в управлении Чарли Чаном?» — спросил Босх, желая установить со следователем неформальный контакт. Кроме того, он начинал нервничать, и надеялся, что беседа отвлечет его от неприятных мыслей о возможной опасности, которую босс не мог ни предвидеть, ни предотвратить. «Потому что я китаец», — ответил Агильо. Босх бросил взгляд на своего спутника. Теперь, когда Агильо сидел к нему в профиль, он увидел, что его глаза за стеклами очков действительно имеют миндалевидную форму. Агильо не шутил. «Во всяком случае, частично», — пояснил детектив. «Китайцем был мой дед. В Мехикале довольно большая колония мексиканских китайцев, детектив Босх». «Вот как?» «Мехикале был основан примерно в 1900 году компанией Колорадо Риверленд. Ей принадлежал довольно большой участок земли по обе стороны границы, но не хватало дешевой рабочей силы для его обработки. Нужно было собирать хлопок и выращивать овощи», — пояснил Агильо. «Компания и основала поселок Мехикале через границу от Калексико. Один город был как бы зеркальным отражением другого, во всяком случае по первоначальному плану. Потом компания привезла сюда из Китая 10 тысяч рабочих мужчин и заселила ими поселок». Босх кивнул. Он никогда не слышал этой истории, и она показалась ему любопытной. Проезжая через город, Босх заметил множество китайских вывесок и ресторанчиков с китайской кухней, но в глаза ему не бросилось ни одного лица с характерными азиатскими чертами. «И все они, то есть китайцы, осели здесь?» — уточнил Босх. «Большинство из них, да, но, как я уже сказал, это были только мужчины. 10 тысяч мужчин и ни одной женщины. Компания не хотела, чтобы женщины отвлекали работников от плодотворного труда. Позднее китаянки все же появились в этих краях, но большинство мужчин уже породнились с мексиканскими семьями. Чистокровных китайцев здесь почти не осталось. Смешанные браки распространились очень широко, но китайская культура, как вы, должно быть, заметили, в основном сохранилась. Если не возражаете, то когда начнется сиеста, мы зайдем в китайский ресторан и попробуем наши национальные блюда». «С удовольствием». «Между тем, работа в полиции всегда оставалась прерогативой чистокровных мексиканцев», — продолжал Агильо. «Таких, как я, там немного. Потому-то меня и прозвали Чарли Чаном, потому-то и не считают своим». «Понимаю, как вы себя чувствуете», — сочувственно заметил Гарри. «Уверен, детектив Босс, пройдет еще немного времени, и вы поймете, что мне можно доверять. Впрочем, я готов подождать, пока вы решитесь обсудить со мной второе дело, о котором только что упомянули». Гарри кивнул, ему стало неловко и стыдно, и он сосредоточился на вождении. Минуты через две Агильо указал ему на узкую немощеную улочку, проходившую через центр Баррио. По обеим ее сторонам стояли прямоугольные бетонные коробки домов с плоскими крышами и занавешенными одеялами дверями. Вокруг каждого такого дома теснились пристройки и навесы, кое-как сколоченные из фанеры и листов гофрированного алюминия. Вокруг кучами валялись мусор и разнообразные отбросы. Между ними бродили изможденные худые люди, тараща глаза на калифорнийские номера на машине Босха. «Вон туда, к зданию, где нарисована звезда», — указал Агильо. Босх повернул голову и увидел звезду, начертанную от руки на стене одного из бетонных кубов. Над звездой было изображено привидение, герб Персонас Пердидос, а ниже красовалась надпись «Почтенный алькальд и шериф». Босх припарковал машину у дверей и повернулся к Агильо, ожидая указаний. «Он вовсе не мэр и не шериф, как вы, вероятно, подумали», — пояснил следователь. «Арнольфо Мунос де ла Крус выполняет здесь функции мирового судьи, восстанавливает справедливость и порядок там, где их нет, во всяком случае старается восстановить. В широком смысле его, пожалуй, все же можно назвать шерифом города погибших душ. Это он сообщил нам об исчезновении Гутьерреса Лоссы, который жил здесь». Гарри выбрался из машины, захватив с собой папку с делом.